И в голосе, и в движениях ее была какая-то неуверенность. И Татьяна Сергеевна так и не поняла, придет она завтра с Дениской или нет. Игорь долго ходил по комнате, насупив брови, пощипывая несуществующую бородку. Татьяна Сергеевна видела, что он хочет заговорить и не решается. «Ну, давай, давай. Для начала я тебе даже помогу». «Красивая женщина. Только не пойму, жена тебе или невеста?» «На тему ярлычков, помнится, у нас уже прения были. А с Дениской как? Он тоже обойдется без ярлычка?» Игорь выставил вперед ладони, как будто отгородился от нее. «Я ничего не обещал. Я поступил как джентльмен». «Ага, теперь джентльменами зовут тех, кто не обещает, кто не обманывает». Она вытянула из пачки папиросу, покрутила ее в пальцах. «Я этого, наверное, не пойму. Знаешь, я всю жизнь любила одного человека, твоего отца, и мне невозможно представить, чтобы он был мне не мужем, а, скажем, просто другом. Наверное, я отстала». «Ты отстала?» — быстро сказал он. Она долго молчала и все крутила, разминала в пальцах тугую папиросу, смотрела на него, как он покусывает губу и щиплет отсутствующую бородку. «Жаль, что я в твоем доме и не могу засветить тебе по твоей интеллигентской роже». Он тут же шагнул к ней, поднес лицо. «Для тебя всегда пожалуйста». Она оттолкнула его, ушла на кухню. Курила, поглядывая в окно, затканное чернотой ночи. В окно бились ночные мотыльки, она слышала, как сухо стукаются о стекло их легкие ломкие крылья. Игорь тихо вошел, обнял ее сзади за плечи. «Ты плачешь?» «С чего ты взял?» Он положил подбородок на ее плечо. «Бобо!» Она поцеловала его в щеку. Подумала: «Нет, ты не знаешь, как это бывает по-настоящему, Бобо. Хорошо бы тебе никогда этого не знать. Но ведь придется». Утром Игорь маялся головной болью. «Есть ничего не мог», — сказал матери. «Завтракай там, на меня не обращай внимания». Она не привыкла есть так рано. Выпила чаю, просто чтобы не курить натощак, и принялась за уборку. Ей надо было обязательно с утра подвигаться. Без этого она весь день чувствовала себя вялой, расслабленной и очень старой. Сейчас, сунув ноги в старые тапочки Игоря, она моталась по комнате, вытирала везде пыль, мыла подоконник, сложила и вынесла на балкон раскладушку. Игорь сжал голову, слонялся по квартире, хлопал дверцей холодильника, шумно и жадно пил минеральную воду, что-то искал в аптечке, потом опять ходил, кряхтя и постановая, изредка ронял: «Не надо было пить пиво, дернуло меня». Татьяна Сергеевна перетирала книги на полке, все больше технические, обмахнула тряпкой деревянные маски на стене, большую стоявшую на полу вазу с торчавшей камышинкой. Ее удивляло, что нигде не попались ей ни игрушка, ни детский рисунок. Выходит, Дениска тут не бывает. Видно, Гарька не только кошек не любит. И опять закипала досада на сына и на Лену, как кистово, как старательно пытаются вычеркнуть ребенка из своей уютной жизни. Она включила пылесос, стала водить щеткой по полу, но тут из кухни примчался Игорь, запричитал: «Ради бога, ради бога!» Она выдернула и смотала шнур, потом открыла на кухне минеральную воду, налила в чашку, принесла сыну. Он выпил крупными шумными глотками, вздохнул. «Аж легче стало! Спасибо, муль! Не надо было мне вчера пиво пить! Не надо было вообще пить!» — проворчала она. Он опять вздохнул. — Тут как раз надо было. Она убрала пылесос в кладовку, пошла на кухню, он побрел за ней. Моль,